Глава 20. Доспехи, которые изготавливали для охотников и которые были у бойцов моего рода, были все же предназначены для сдерживания физического урона и стихийных атак. Магию они держали вполне хорошо, но магию, привычную для обитателя этого мира. Да, всегда встречались уникальные по своим монстрам или условиям внутри, но тем не менее все это вписывалось в концепцию магического проявления. Здесь же мы столкнулись с чем-то новым. Тем, что может не только изменять монстров аномалии, придавая им новые неизученные свойства, но еще и атаковать нас. Внешне эти атаки выглядели как луч серой энергии. Они на первый взгляд казались не такими опасными, но тем не менее эти лучи, стоило им задержаться чуть подольше на цели, начинали разъедать защитные слои доспехов. Из-за этого приходилось постоянно двигаться, а укрытий было не так много. Да и приходили они в негодность очень быстро. Я сам пока находился на лестнице и не вмешивался в происходящее. Мои люди должны были справиться с новой угрозой пока что самостоятельно. Учеников я тоже держал позади. Правда, Евгению пришлось успокаивать сестру, потому что девушка слишком порывалась проверить, как это существо выдержит ее огненные атаки. Чего я совсем не ожидал, так того, что Сергей, который предпочитал все это время вести себя тихо и вообще лучше остальных выполнял мои команды, вдруг захочет действовать. Разумеется, сам он рисковать не стал, а просто подговорил к этому своих котов. Их возможности я до сих пор толком не знал. Большая часть свиты парня вообще не рисковала появляться в тренировочном зале, опасаясь в том числе Ракота. А три его постоянных кота были просто обычными духами, которые могли воздействовать на материальные объекты, лишь иногда проявляя себя. В этом плане они были ничем не интересны. Другое дело — остальные духи-коты, которые лишь внешне напоминали этих животных. Как раз один из них помог Сергею предсказать мое появление и начать учебу на шамана, так что не стоило их недооценивать. Вот и сейчас часть этой ватаги кошачьих какое-то время крутилась вокруг него, а потом исчезла из вида. В следующий миг они появились рядом с нашим противником и стали атаковать его. Тут я впервые видел, как коты проявляли совершенно разные способности и умения, лишь бы нанести вред тому, кто может обидеть их шамана-партнера. Пусть они и не прошли через заключение договора, но по сути уже считали его таковым. Искреннее отношение Сергея к ним подкупило этих существ, и теперь они не собирались его оставлять. Так вот, несколько атак не принесли существу в плаще никакого вреда. Но вот сразу двое котов, больше похожих на маленькие версии пантеры и тигра, соответственно, ударили его когтями. Впервые это существо заорало от боли и прервало свои атаки. Мои люди воспользовались этим, чтобы отойти назад и тут же начать атаковать его с других позиций, используя огнестрел и магию. Но оно даже не обращало на них внимания. Все эти атаки вязли в тумане вокруг существа. Коты же в этом плане имели куда больший успех и активно наносили ему урон. При этом сам монстр аномалии никак не мог попасть по ним. В этом плане духи поступали достаточно осторожно. Никто не знает, как на них повлияет эта атака, и лучше пользоваться тем, что ты можешь скрыться в полу или в потолке, чем проверять это на практике. Правда, таким образом страдало перекрытие этажей, но пока что бой продолжался, и духи Сергея справлялись с тем, чтобы концентрировать на себе все внимание. Я тем временем распутывал с помощью Асайды во время нашего слияния все, что творилось с этим существом. То, что это не человек, было сразу понятно. Человек с такой энергией без последствий для себя работать просто не мог. Не знаю уж, как наш противник использовал данный тип энергии, но работал он с ним так же эффективно, как маг высокого ранга. Поэтому и эффект, оказываемый на него, должен был быть весьма высок. Но все эти мысли чисто теоретические. Для меня же важно было то, что монстр аномалии работал, в том числе с духовной энергией, пусть и искажал ее. Он будто добавлял в нее примеси, и за счет этого она становилась грязной и не такой концентрированной, но все же являлась изначальной духовной энергией. Этим как раз я и собирался воспользоваться, когда начал формировать рядом с собой копье из духовных частиц. Тут еще помогала Асайда, которая примешивала к создаваемому конструкту и другие типы энергий, но я на это не обращал внимания. Мне важно было удержать центральный конструкт, на который навешивалось все остальное. Вряд ли у меня будет второй шанс сформировать что-то подобное, и если первой же атакой я не добьюсь успеха, то, боюсь, придется отступать, ведь эта тварь от меня не отстанет. В конечном итоге копье сформировалось. «В сторону!» — кричу я, и коты Сергея послушно отступают. Это существо еще пытается добраться до своих обидчиков, но не успевает ничего сделать. Я коротко замахиваюсь и бросаю копье точно в цель. Созданное сразу из нескольких энергий, с центром в виде духовных частиц, копье, которое лишь на несколько мгновений приобрело физическую форму, легко пробивает грудь монстра аномалии и пришпиливает его точно бабочку к стене. И даже так этого оказывается недостаточно, чтобы убить его окончательно. Разумеется, я не собираюсь рисковать и не выглядываю на этаж, но вокруг хватает дронов, да и Брандт все это время выступал в роли наблюдателя, позволяя мне координировать действия бойцов. Вот так с помощью духа я вижу, как во время атаки с этого существа сбросило капюшон, и теперь все могли увидеть иссушенную, словно у мумии, голову, которую венчал небольшой железный обруч, чем-то похожий на корону. От живого существа там действительно осталось мало общего, и тварь разевала пасть, жутко крича. Копье причиняло ей боль, выжигая его энергию и очищая духовные частицы. Более того, пару раз наш противник пытался коснуться созданного мной копья, и его руки после этого обуглились, и тем не менее, оно не бросало попытки выдернуть из себя то, что причиняло ему боль. Только все равно это было бесполезно. Чем больше проходило времени, тем все сильнее внутрь этого существа проникала моя энергия, разрушая все то, что поддерживало в нем жизнь. Никто не рисковал в эти мгновения напасть на монстра аномалии, боясь, что это позволит ему выбраться, и тогда все мои усилия будут напрасными. Но тут повезло, и это существо сопротивлялось недолго, наконец-то затихнув. «Никому не двигаться», — отдал я распоряжение, как только один из бойцов попытался подойти и проверить его. Моя команда была отдана как раз вовремя, так как монстр аномалии спустя мгновение встрепенулся и заорал так, что у всех заложило уши, и фильтры брони еле справились с этой звуковой атакой. И тем не менее, многие были дезориентированы после такого. Хорошо, хоть после этого все признаки буйства энергии в нем закончились, и больше ничего не показывало, что это существо может продолжить нас атаковать. И даже так, я выдержал несколько секунд, прежде чем разрешил одному из бойцов проверить цель. Убедившись, что теперь ничего не произойдет, боец дал добро на выдвижение отряда, и я развеял копье. Надо было, правда, об этом предупредить, так как, когда труп монстра стал падать на пол, пара воинов чуть не стали в него стрелять. Хорошо, хоть удержались, ну а мне пришлось сделать каменное лицо, будто так все и было запланировано. При ближнем рассмотрении монстр аномалии оказался действительно сильно похожим на человека. Единственная правда, что бросалась в глаза, так это 4 пальца вместо 5, ну и более вытянутая форма тела, чем нам привычно. А так, из-за плаща, натянутого на него, это существо вполне могло сойти за человека, и многие отряды охотников даже не сообразили, что он опасен. Может, даже так часть бойцов, оставшихся в аномалии, и погибли. Точно сказать невозможно, так как тел охотников мы не находили, несмотря на то, что углубились в аномалию. Пока же мои люди разбирались с зачисткой других этажей, где было не так много противников, я решил уделить внимание своим ученикам. «Ты действовал удивительно правильно в данной ситуации», — обратился я к Евгению, отчего парень даже спину сильнее распрямил, довольный похвалой. «Если командир приказал не двигаться, то надо подчиняться. И молодец, что при этом не забывал о своей силе и был готов выпустить нити». «Вы и это заметили, наставник?» — осторожно спросил парень, все это время пряча руки за спиной. «Разумеется», — улыбнулся я. «Впредь поступай так же. Лучше потратить чуть больше духовной энергии на подготовку, чем оказаться в невыгодной для себя ситуации, когда об этом уже будешь жалеть. К сожалению, поворачивать время вспять никто из нас не умеет. А вот ты поступила неправильно, посмотрел я уже на его сестру, отчего девушка показательно насупилась и недовольно зыркнула на меня. Все же характер у этой близняшки был не самый лучший для девушки. Ты пыталась влезть в бой вопреки всем командам. Мало того, что ты рисковала бы собой и сомнительно, что сделала бы что-то этому существу, так еще и подставила бы остальных. Запомни, мы работаем в команде, и команда готова всегда тебя поддержать и прикрыть в случае твоей ошибки. Но и самой лезть на рожон не стоит. Ты понимаешь, что твои действия могли бы привести к чьей-то смерти. Готова была бы пойти к родным этого человека, чтобы сказать, что он погиб, прикрывая твою глупость? «Не надо, мастер, я все поняла», — тихо пробурчала она. Я, конечно, в этом сильно сомневался, но пока что пришлось оставить это как есть. Я уже давно понял, что с Евгенией так в лоб все равно не справиться. Ей надо вбивать истины в голову раз за разом, чтобы она стала прислушиваться. Такой уж человек, и настолько же в этом она не похожа на брата. «Ну а ты?» — строго посмотрел я на Сергея. «А что я?» — недоуменно посмотрел на меня он. «В следующий раз лучше предупреди о своих действиях. В некотором роде ты поступил ровно так же, как и Евгения. Только в этот раз рисковали собой твои духи. Но если бы ты заранее предупредил хотя бы меня об их действиях, то мы бы могли их лучше прикрыть и не дать этому монстру концентрироваться только на них. Это сейчас повезло, что твоих духов не задело этой странной энергией. А ведь все могло пойти по куда более печальному сценарию». Будто только дожидаясь этого, часть пола, где стоял наш противник, вдруг обвалилась и рухнула на этаж под нами. Хорошо еще, что никого рядом не было. Но так мы могли увидеть, как атаки монстра-аномалии разъели перекрытие, и куски пола просто отвалились. А ведь под эти атаки попадали и мои люди. «Я понял, и объясню им, как лучше действовать», — решительно кивнул мой ученик. Насколько я видел, он очень дорожил своими призрачными друзьями, и очень сомнительно, что хотел бы, чтобы они пострадали из-за его просьб. Теперь хотя бы будет думать дважды, прежде чем так рисковать. Ну а тем временем зачистка здания продолжалась, и я с помощью Бранда следил за тем, чтобы мои люди не столкнулись ни с кем, похожим на эту тварь. Правда, я сильно сомневаюсь, что кто-то подобный допустил бы наличие здесь конкурента.